Оно двигалось верхним краем Синайской горной пустыни, но затем выбрало направление, которое показалось бы каждому, кто знал цель этого пути, неожиданным. Ибо вместо того, чтобы направиться обычным, кратчайшим путем через страну филистимлян в Приморскую Газу, оттуда через Бейершиву в Хеврон, оно последовало по низменности, что тянется южнее гавани Хазати, через Амалек на восток к Едому и к южной оконечности Щелочного моря. Обогнув его, процессия направилась по восточному его берегу к устью Иордена, затем несколько вверх по долине этой реки и оттуда, то есть с востока, со стороны Гилоеда, перейдя реку, вступила в страну Хенанну. Великий крюк сделал великое похоронное шествие. Он увеличил продолжительность дороги до дважды 17 дней, и по этой-то причине Иосиф и потребовал 70-дневного отпуска. Потребовал, впрочем, чересчур скромно, ибо немного не уложился и в те 75, которые, любя его, предоставил ему фараон. Сделать такой большой крюк Иосиф решил заранее и сразу же открыл это свое намерение начальнику шествия, упомянутому уже полководцу-распорядителю, который очень одобрил его. Иосиф заявил, что вторжение в страну со стороны Газы по военной дороге такого количества египтян с большим войском может вызвать волнение, недоразумение, трудности, и потому предпочел более глухие обходные пути. А для души его этот огромный крюк означал почетное удлинение путешествия. Ему хотелось, чтобы торжественные эти проводы потребовали как можно больше времени и усилий, чтобы как можно длиннее были дороги, по которым понесет на своих плечах его отца гордый Египет. Поэтому он и задумал продлить этот путь и исполнил задуманное. Обогнув Содомское море и немного поднявшись против течения Иордена, они прибыли в некое место на берегу, называвшееся Гарен-Атат. В старину здесь был только ток с терновым плетнем, а сейчас оно стало многолюдным рынком. Рядом у реки был просторный луг, где они и расположились лагерем, разбив его на виду у местных жителей, которые с любопытством на них глядели. Они пробыли там 7 дней, творя ежедневно возобновляемый плач, рот скорбного 7-дневного молебна, плач настолько горький и настолько пронзительный, что он, как того и желали, глубоко поразил туземцев, тем более что и животные носили при этом траур. «Это очень важный лагерь», — говорили местные жители, высоко поднимая брови, «и очень внушительный плач Египта». С тех пор этот луг они называли не иначе, как «Авель-Мицраим» или «Луг плача Египта». После этой почетной задержки шествие выстроилось заново и перешло Иордан бродом, который туземцы для собственных нужд сделали еще удобопроходимее, навалив воду камней и бревен. Салазки с гробовой фигурой Иакова были для этого сняты с колесницы, и все 12 сыновей перенесли их на шестах через реку. Теперь они вступили в страну Ханаан и из душной от испарений речной долины поднялись на высоты более свежие. Они двигались по гребню гор благоустроенной дорогой и на третий день вышли к Хеврону. Опоясанная стеной лежала Кириаф-Арба у склона горы, по которому спешили вниз горожане, чтобы поглядеть на пышную толпу, явившуюся сюда со священным грузом и заполнившую долину, где находилась замурованная двойная пещера в скале, древняя наследственная усыпальница. Заложенная природой, но достроенная, расширенная человеческими руками, она была снаружи не двойной, а только с одним входом. Но стоило разбить кладку, что сейчас и было сделано, как открывался круглый наклонный провал, от которого справа и слева ответвлялись затворенные каменными плитами ходы. Ходы эти вели к двум склепам с маленькими туповерхими сводами. Поэтому пещера и называлась «Двойной».